Глава 23. Алена. «Так приятно видеть в нашем районе спортивную девушку», — поравнявшись со мной, произносит незнакомец. «Правда, обувь для бега у вас не самая подходящая», — замечает он как бы между делом. «Новая мода, зато пятка дышит. Чувствую себя полной дурой». «Хм, надо попробовать. С этими пятками вечно всякие проблемы. Хуже только с детьми». Даже не запыхавшись, продолжает мужчина. «Наверное, не знаю. У меня один, и он замечательный. Еще никогда я так не жалела, что надела эти дурацкие тапки и вместо куртки взяла Машин платок. В нормальной обуви я бы наверняка оторвалась от пенсионера. Или, по крайней мере, не привлекла бы его внимания». «Он?» — радостно переспрашивает мужчина. «Значит, у вас мальчик?» «Да, сын. Стараюсь не думать, как мы смотримся со стороны». «У меня тоже. Мальчик и мальчик. Два болтуса», — произносит он с гордостью. «Рада за вас. Присматриваюсь к своему партнеру по бегу чуть внимательнее. С виду ему явно за 50, может, даже все 60. Ростом и шириной плеч он на десяток сантиметров уступает майору. А прищур такой же». «Я бы тоже за себя порадовался. Да эти засранцы даже и не думают вспоминать о родном отце. У обоих дела. Ни выходных, ни проходных. С женами развелись, внуков ко мне не возят. Если помру, никто не узнает». Подбегая к перекрестку, мужчина грозит кулаком к подъезжающей машине. И та, резко не включая поворотники, сворачивает влево. «А микроинсультов у вас никогда не было?» Глупый и бестактный вопрос. Сама не верю, что спрашиваю о таком. Но после слов о разводах и внуках очень трудно избавиться от одной шальной догадки. «По официальной статистике, сегодня утром был третий». Шепотом, как огромный секрет, произносит мужчина. «И вы поэтому решили устроить пробежку? Не могу сдержать смех. Только с моей удачей можно было удариться в бега вместе с отцом майора». «Сын должен подъехать с минуты на минуту, а у меня дыхание и пульс, как у космонавта. Надеюсь, хоть немного подпортить картину». Мужчина с самым серьезным видом подносит к лицу электронные часы. Модные, судя по значкам на экране, с тонометром и пульсометром. «Помогло? Останавливаюсь». «Да чтоб меня!» Вместо пояснения показывает экран часов. «Поздравляю, вы по-прежнему космонавт». Уже не стесняясь, рассматриваю своего удивительного партнера по бегу. Теперь становится понятно, откуда у майора столько сил и здоровья. Пожалуй, с такой генетикой он до глубокой старости сможет выдерживать постельные марафоны и носить женщин на руках. «Прав был мой помощник. Лучше бы я с женщиной уединился». Мужчина, оценивающе, окидывает меня взглядом, словно кастинг проводит, и в конце довольно крякает. «С какой-нибудь молодой, красивой и спортивной». Он берет мою руку и галантно целует в тыльную сторону ладони. Более красноречивый намек и придумать сложно. Похоже, прямолинейность у этой семейки в крови. Боюсь, я за эту ночь уже немного набегалась. Кусаю губы, чтобы не рассмеяться. «Вы разбиваете мне сердце». Отец Егора так лучезарно улыбается, что вокруг губ и на лбу разглаживаются почти все морщинки. «Жаль, вы сказали сыну не про сердце. Смеюсь, не могу больше сдерживаться». «Сказал сыну?» Улыбка на лице папаши сменяется удивлением. «Вы знакомы с кем-то из моих оболтусов?» Он хлопает себя ладонью по лбу, вторую ладонь прижимает к груди. «Одного она знает». Раздается у нас за спиной, и я чувствую, как к щекам приливает кровь. «Так значит, ты прогуляться вышла?» — спрашивает Егор, когда мы втроем пересекаем порог огромного дома. «А у тебя очередное воспаление хитрости?» — поворачивается он к отцу. «Мне жарко в машине было. Оправдываюсь, как школьница за двойку». «А меня отпустило немного, решил пройтись». Также бездарно врет папаша. «И оба вы настолько хорошо прошлись, что я вас еле догнал». Майор берет со стола графин с водой и прямо из горла выпивает все содержимое. «Ну, знаешь ли, не каждый раз после микроинсульта так быстро отпускает», — жмет плечами хозяин дома. Радуясь, что он перетянул внимание злого майора на себя, я даже не отсвечиваю. Вместо споров прикидываю, сколько у меня свободного времени, и ставлю воображаемый таймер на полчаса. «А был ли этот инсульт?» Майор плюхается на огромный кожаный диван. «Спасибо, сынок, что беспокоишься о моем здоровье». Папаша закатывает рукава спортивной кофты. Обычные движения, но мой взгляд прилипает к татуировкам выше запястья. Похожие я уже видела у знакомых мужа, то ли у воров в законе, то ли у криминальных авторитетов. Несмотря на все свои связи и бойцовское прошлое, Марат побаивался этих людей, а во время соревнований оставлял для них вип-места в клубе. «Ты меня из кровати в 6 утра выдернул, в мой законный выходной. Зато вот с девушкой твоей познакомился, красивая очень», — подмигивает мне папаша. «И сына младшего увидел, целого и невредимого. А для старшего спектакля не было? Или Герман на микроинсульт не купился?» Усмехается майор. «Ай!» Отмахивается отец. «Этот вообще без души. Он и после второго не приезжал. Ему калькулятор с компьютером дороже, чем семья. Не представляю, кому я это все оставлю». Он обводит взглядом дом и демонстративно тяжело вздыхает. «Давай без этих старых песен о главном». На лице майора мелькает боль. «Ты отлично знаешь, почему ушел я и почему свалил Гера. Ты сам сделал все, чтобы мы не захотели иметь с этим хоть что-то общее». Чувствую, что Егор специально сдерживается в словах. Возможно, бережет мои уши. «Да, и теперь мне осталось лишь присматривать со стороны». Взгляд отца становится серьезным. Это больше не интеллигентный пенсионер, а скорее старый волк, бывший вожак стаи, который сам ушел на покой. «И узнавать от других, что моему сыну грозят серьезные неприятности».